Закончив отдавать приказания, Алексей оттащил мертвого Прохора в дальний угол в пещере, где тщательно завалил камнями. Немного подумал, сладил из палок православный крест и пристроил среди камней. Личный состав косился на командира, но лишних вопросов не задавал. Наконец, вернулся Бердыев, радостно заявил, что нашел все, что нужно, а потом наварил целый котел мерзко воняющего отвара. Костю сразу вырвало, но дальше он сразу крепко заснул. Девочки сели в кружок возле своего спасителя, ухаживали за ним как могли и шипели, словно дикие кошки на каждого, кто осмелится приблизиться. «Ишь, какие!» – восхищенно покивал головой Модест. «Где бы себе такую бабу найти, чтоб служила на совесть, в беде и в радости, чтоб пнул ее, а она все равно ластится, аки собака к хозяину. Баба она и есть баба», – умудрено хмыкнул Никита. «Они как кошки, не тебе служат, а ты ей. Понял, тютя? Много ты понимаешь. Да уж побольше понимаю, чем ты. Ты хоть бабу промеж ее рогаток нюхал-то? Да пошел ты», – озлился Мадя. «Больно надо мне нюхать-то. Лузская баба холосая», – сквозь дрему мечтательно пробормотал Жень. «Холоса пахнет. Новая власть хорошо», – вступил в разговор Бердыев. «Все правильно делает. Но вот неправильно это, чтобы женщину возвышать. Ее место за мужчиной, а как только дашь женщине власть, сразу пожалеешь. Правду говорю, последние времена наступит. Старики так говорят, а они жизнь знают. Что-то в этом есть», — согласился Фролка. «Баба она и есть баба, она на смущение мужикам создана. Сколько мужеского полу за баб голову сложила, страсть, но и без баб плохо. Вот такая оказия. Эх, ребята, бабы они разные, всякие бывают. А как какая по душе придет, на характер смотреть не будешь», — нравоучительно заметил Федот. «Вот у меня в станице есть дочка старого архипа Хромова, Настена. Как глянет, словно рублем одарит. Идет с коромыслом, словно королевна статная, косища до пояса. Душа прям петь начинает. Вернусь, сразу засватаю. И пусть как будет, все равно любить и беречь буду. Как в омут с головой». Ага. Алексей в общем разговоре участия не принимал, он отошел в угол и потихоньку размышлял о жизни. «День какой-то сегодня странный», слегка злясь на себя, думал Ликса. «Задачу выполнили, остались живы, все это понятно и хорошо, можно и нужно радоваться. Но, чтоб его, какого-то хрена злюсь, как та цепная собака. Сначала сам учудил с гранатой, потом Костя его же скорпион цапнул еще до пещеры, а это сразу дико больно, мог сказать, предупредить, а нет, пошел до конца и свалился только после того, как все закончилось. А я всегда считал, что Костян свою лихость из пустого фанфаронства выпячивает. Ошибался, получается, сколько живу, а людей понимать не научился, башка дубовая, обидно. А этот, Прохор, судьба у человека, не позавидуешь. И неудивительно, что озлился. Бывает такое, что дерьмо с головой помимо воли засасывает, но он нашел в себе силы правильно уйти. И не врал ведь, когда говорил, что мог меня застрелить, но помедлил. Но я медлить не стал. Получается, парень сам себя на смерть определил. Даже мурашки по коже. Зараза, что-то я слишком сентиментальным стал, да добра такое не доводит. Пора завязывать с самобичеванием. Ночь прошла сравнительно спокойно, Костя до утра метался в горячке, но к рассвету жар прошел. Правда, наступила очень сильная слабость. «Еще два дня такой будет», — рассказал Бердыев. «Много пить надо, много лежать, зато потом здоровый будет. Можно ему в седло?» «Нет», — замахал руками туркмен. «Яд в крови еще есть, нельзя, чтобы по телу разошился. Сегодня точно нет, завтра надо смотреть. Но не в седле, я покажу как». Ликса присел рядом с товарищем. «Как дитя», — зло шептал Костик, едва шевеля губами. «Руку поднять не могу. Ты это, прости меня, что подвел. Оставьте меня, как полегшеет, догоню». «Оставить?» Совсем сдурел, Алексей взял Костю за руку. «Даже думать не моги, все будет хорошо. Мы тут по-быстрому сгоняем, Мухаммеда на шашки возьмем и сразу назад. А пока при тебе кто-нибудь из нас, да девки останутся. Смотри, как тебя обихаживают, видать запали, все, и не бухти. Мы с тобой еще повоюем, держись, братка». Поговорив с Костей, Алексей собрал личный состав и подробно обрисовал ситуацию, после чего сказал: «В общем, есть два способа. Первый – стать в засаду и подождать бека на месте встречи, это проще и надежней, но места мы еще не видели. Может такое статься, что засаду негде ставить. Второй способ – встретиться с ним под видом его же людей. Встреча ночью, морды наши сразу не распознают, с ним всего с десяток охранников, но тут всякое может случиться. В любом разе, Мохаммеда мы должны взять. Каким именно способом будем брать, пока не знаю. Подсказывайте, одна голова хорошо, а 10 лучше. Никого не волить тоже не собираюсь, решайте сами, кто пойдет, а кто с Костей и с девчонками останется. Никто из ребят не отказался, парни почувствовали вкус победы, особенно, прелести особого положения, которое эти победы принесли, поэтому рвались в бой. Правда, чуть не передрались, когда начали решать, кто останется. Пришлось Лекси сказать свое слово и волевым решением оставить с Костей Модеста, тем более, что парня непонятно с какого ляду пробил неслабый дрыщ, то бишь, расстройство желудка. А брать Бека решили комбинированным способом. Редко бывает, когда на войне совпадают все условия для выполнения задачи. Лекса даже боялся такого, потому что справедливо считал, во всем и всегда есть подвох. Но сейчас все реально совпало. Нашлось и прекрасное место для двух пулеметчиков. Подходы к старой башне прекрасно просматривались, а ночь выдалась на загляденье, луна все освещала не хуже солнца. Басмаческих соглядатаев тоже не обнаружили. Никита и Федот с пулеметами выдвинулись по своим позициям в сумерках, а Алексей с остальными, переодевшись в басмачей, прибыли на место позже и устроились у костерка. Женя и Серега, как самые миниатюрные, изображали собой невест для Мухаммедбека. Лешка сильно нервничал. Задумка откровенно попахивала дурной авантюрой, да и зависела от большого количества переменных, но больше всего его бесила жутко вонючая папаха. И чертов китаец, слишком вжившийся в роль азиатской красавицы. «Эй, командила, хосись классивой ласковой сена», Жень хихикнул, прижался к Лешке и горячо зашептал. «Моя твоя любить, твоя мне подалки долить, дам по морде обезьян, закрой пасть». Лекса понимал, что басмачи их сейчас не видят и не слышат, но, все равно, сильно нервничал. «Фи, твоя не холосый Мусина», всерьез обиделся китаец. «Найду другого Мусина, ласковая, рот закрой, идиот», прошипел Лешка и уже совсем собрался двинуть женя в бок, как вдруг, совершенно неожиданно, со скал заработали пулеметы, яркие трассеры скрестились на дороге, в сотни метров от башни. Донеслось бешеное ржание лошадей и вопли людей, а потом все сразу резко затихло. «Твою же кобылу!» Лешка выхватил из-под халата пистолет и рванул на крики. А когда добежал, не поверил своим глазам. На первый взгляд, на дороге валялись только трупы. Людей и лошадей, пулеметы не оставили никому шансов. Но уже через минуту, из-под мертвого белоснежного жеребца вытащили дородного и мордатого мужика в дорогом чапане и с саблей в инкрустированных серебром ножнах. Вытащили живого, только раненого в бедро и в левую руку. Басмач таращил на красноармейцев перепуганные глаза и крупно дрожал всем телом. Бердыев коротко переговорил с ним и сообщил. Он, Мухаммедбек, просит не убивать, говорит, что будет служить новой власти. Алексей опять не поверил своей удаче, даже тайком ущипнул себя, но Мухаммедбек никуда не исчез. Если не считать того, что Костина цапнул скорпион, эта операция, пожалуй, оказалась самая счастливая и удачная за обе жизни. Когда пулеметчики спустились со скал, Лешка поинтересовался у них, почему начали так рано стрелять. Показалось, что они засомневались, пожал плечами Никита. Бородатые замялись, вроде даже собрались повернуть назад. Поэтому и начал. А я потому, что он начал, поддакнул Федот. Что-то не так, командир. Неправильно, все так. Алексей хотел обнять ребят, но передумал, решив, что это не педагогично. Глава 20. Далека дорога твоя, далека, дико и пустынно, это дальняя глушь, не для слабых душ тьфу ты. Лекса прогнал навязчивую песенку из головы и огляделся. Все как всегда, вокруг да более знакомая окружающая действительность. Черные пятнышки стервятников в ультрамариновом небе, впереди, справа и сзади мерцают в прозрачной дымке горные отроги, слева череда пологих холмов. Ветерок колышет выжженную беспощадным солнцем рыжую сухую траву. Несмотря на начало зимы днем еще жарко, пахнет горячей пылью, цветами и сеном. Из-за Кости пришлось задержаться в пещере еще на один день, но сейчас он уже вполне уверенно держался в седле, а на лицо даже вернулся румянец. Рядом с ним, словно почетный эскорт, ехали на трофейных лошадках Зухра, Зульфия и Замира. Девчонки не отходили от Костина ни на шаг, предупреждали каждое его желание, считали своим спасителем и своим хозяином, Как объяснил Бердыев, сам туркмен вместе с Серегой охраняли Мухаммедбека, которого пересадили на старую клячу Расула, а пацаненку Лешка подарил нового молодого коня, отчего мальчишка моментально забыл все обиды. Бек уже немного отошел от первого испуга, корчил надменные рожи, даже пытался дерзить, видимо, будучи абсолютно уверен, что новая власть охотно возьмет к себе на службу такого храброго и мудрого вождя. Жень, Мадя и Федотка весело зубоскалили на ходу, остальных Лешка разогнал в дозоры, места начались обжитые, но пренебрегать безопасностью чревато бедой, даже если ты сидишь в домашнем сортире, это Ликса накрепко уяснил еще в прошлой жизни. С отрядом еще вели 10 басмаческих лошадей, навьюченных трофеями. Добычу взяли изрядно. Оружие, боеприпасы, снаряжение, провизия и фураж. Что характерно, оружие исключительно английское, новенькие, только с арсеналов. Британские кавалерийские карабины Ли Энфилд 3 и револьвер Уибли разных моделей. У басмачей даже сабли были британские и отличные ботинки с крагами. А у самого Бека Ликса экспроприировал офицерский дорожный НССР и маленький револьверчик, Уибли 2 Булдок с накладками на рукоятке из слоновой кости. НССР для себя, а револьверчик для Гули. Личный состав не возражал, благо Лешка разрешил им и для себя набрать полезного добра. Все это прямо намекало, что британская корона беззастенчиво сует нос в Туркестан, но Алексей не стал особо углубляться в тему. Для себя и для доклада подробно допросил Бека, на этом и ограничился. Инициатива имеет инициатора, флегматично думал Алексей. Это закон для всех и всего. Прикажут взять английских резидентов, возьмем, а для тщательного расследования есть соответствующие органы. Пусть они ломают головы, а наше дело доложить и забыть. Неожиданно до Алексея донесся надменный голос Мухаммедбека, разразившегося долгой гневной тирадой. «Что он говорит?» — быстро спросил у Бердыева Серега. «Ну, я же не понимаю по-вашему. Переводи». Он говорит, голос туркмена звенел от злости. «Этот жирный шакал говорит, что всем нужны пастухи, которые умеют пасти таких баранов, как мы. Понимаешь, мы для него бараны, а он очень хорошо умеет пасти людей и баранов. Пастухи нужны всем, падишаху или Ленину, неважно кому, но нужны всем. И очень скоро мы опять будем почтительно целовать ему сапоги. Будь уверен, новая власть обязательно его оценит. Вот же сука!» — взревел Серега. «Все они одним миром мазаны, кровавые богатеи. Зарублю, суку!» Лешка недовольно поморщился, тронул поводья, подъехал к Беку и сухо бросил. «Убейте его! Что смотрите? Отрубите башку. Прямо сейчас отрубите. Башка нам понадобится, а остальное пусть сожрут шакалы, им тоже питаться чем-то надо. Ну, мне повторить? Есть, командир». Дружно и радостно отрапортовали Сергей и Юсуф. Бек встревоженно завертел головой. Бердыев с кривой усмешкой перевел ему слова Алексея, а потом потянул шашку из ножен. «Нет, не надо», — истошно завопил Мухаммед, неожиданно обнаружив знание русского языка. «Я пригожусь, правда, пригожусь, не пожалеете, я все расскажу, не надо меня убивать». Сергей и Юсуп быстро стащили Бека с седла, подбили ему ноги и поставили на колени. Бердыев несколько раз взмахнул шашкой, примериваясь к шее басмача. Остальные красноармейцы стали кругом и стали спорить нарочито весело, получится перерубить шею или нет. «Не надо, молю, не надо, пощади». Тонко завыл Бек и пополз на коленях к Алексею. «Молодой начальник, оставь жизнь, я все отдам. Много золота, много. Здесь недалеко спрятано, в том кишлаке, откуда девочки. Все отдам, не убивай, ради Аллаха не убивай». По толстому лицу Бека лились слезы, сопли колыхались жидкими сосульками, а в глазах стоял дикий ужас. В воздухе отвратительно запахло нечистотами. «Тварь!» – брезгливо сплюнул Юсуп. «Трусливый шакал, не настоящий Бек. Тряпка, женская подстилка. Рубить, командир, отставить», — тихо скомандовал Алексей. «Пусть сначала покажет, где спрятали золото». Повернул лошадь и отъехал в сторону. Дикое отвращение подкатывало комом к горлу. В своей жизни Ликсу доводилось встречать много умных, смелых врагов, которые не боялись смотреть смерти в лицо. Они вызывали невольное уважение, хотя и были врагами. Но трусость всегда вызывала презрение, вплоть до тошноты. Басмач окончательно заткнулся и оставшуюся дорогу не проронил ни слова, а когда взгляд Алексея падал на него, сразу униженно кланялся. Наконец, впереди показался кишлак, навстречу сразу выехало 10 вооруженных всадников, с виду обычных красноармейцев. Кириленко, Ферганский отдел ЧК, Сухо представился затянутый в кожанку коренастый усач. «Назовитесь, куда следуете?» Турчин, командир особой маневренной группы имени Августа Бебеля, спокойно доложил Алексей. «Были направлены сюда перед вами, выполняли преследование бандитского формирования, которое похитило жительниц кишлака». Кириленко стрельнул взглядом на девочек, потом на Мухаммед Бека и уже более приветливо заявил. «Вижу, догнали, не как сам Мухаммед Бек, ну, молодцы, что тут скажешь. А теперь передайте нам задержанного и похищенных женщин. Мы дальше сами разберемся с ними, а вам выражаю благодарность за службу и проявленную бдительность». Алексей пропустил его слова мимо ушей. «Вы встретили здесь горбуна по имени Измаил, такой здесь один был. Рука еще висит у него плетью». Чекист недовольно поморщился, но все-таки ответил. «Есть такой, единственный разумный человек здесь, оказывает помощь. Для чего он вам? Он служит бандитам», терпеливо объяснил Алексей. «И это он направил сюда басмачей за девочками». «Да что ты такое говоришь?» вспылил Кириленко, но тут же осекся. «Даже так, не переживай, разберемся», и бросил одному из своих людей. «Иванов, этого Измаила ко мне притащи, живее. А ты, Турчин?» «Да, я же приказал передать нам басмача и похищенных девочек, исполнять». Лёшка почувствовал, что этот усач в лучшем случае обеспечивает работу настоящих чекистов, и если прямо сейчас не осадить его, то начнутся большие проблемы. Тронул жеребца, подъехал к Кириленко вплотную и негромко процедил. «Я подчиняюсь напрямую Ревоенсовету Туркестана, а ты кто такой, чтобы мне приказывать? Начальники здесь у тебя есть? Так веди к ним и меньше базлай». Кириленко покраснел, запыхтел как самовар, но потом глянул на красноармейцев, державших карабины наготове, и раздраженно бросил: «Следуйте за нами». Алексею сразу бросилось в глаза полное отсутствие жителей в кишлаке, даже собаки куда-то пропали. Кириленко привел его к самому большому дому, где в небольшом садике за столом сидело двое мужчин в гражданке. Молодой, щекастый парень в очках, похожий на студента, и второй, пожилой, с аккуратной бородкой клинышком и тоже в очках. Этот очень органично смахивал на преподавателя, того самого студента. «Это черт знает что!» Кириленко сразу начал орать. «Непонятно, кто такие, отказываются выполнять приказания, нагло хамят, за оружие хватаются. Безобразие, совсем распустились». Пожилой чекист сдержанным жестом остановил его и вежливо представился. «Уполномоченный Ферганского отдела ЧК Туркестана Рихтер Степан Осипович, со мной младший уполномоченный ЧК Петров Николай Альбертович. Представьтесь, пожалуйста». Командир особой маневренной группы имени Августа Бебеля Турчин Алексей снова представился Лексе и коротко доложил все обстоятельства, при которых освободили девочек и задержали Мухаммед Бека. Кириленко опять попытался влезть в разговор, но Рихтер жестом отослал его, а потом предложил Алексею сесть за стол. «Не обращайте внимания на нашего Кириленко», с улыбкой сказал он. «Своеобразный человек, но верный и надежный товарищ. Ну что же, мы наслышаны о вас, наслышаны. Почту за честь лично познакомиться». Чекист крепко пожал руку Лешке. «Признаюсь, не верил, что у вас что-то выйдет. Однако, получается, жестоко ошибался. Если не секрет, сколько вам лет?» 16 с небольшим. Надо же, Алексей еще в прошлой жизни много читал о чекистах. Изрядно хорошего, но и немало плохого. Поэтому вел себя осторожно, однако, в отличие от Кириленко, Рихтер оказался очень вежливым и доброжелательным, очень приятным в общении человеком. Его напарник больше молчал, но тоже не вызывал настороженности. К счастью, требовать отдать пленного Бека они не стали. «Все равно в итоге он попадет к нам», — с улыбкой пожал плечами Рихтер. «А вам надо отчитаться перед своим начальством. Мы его первоначально опросим, если не возражаете, а дальше везите его сами. Девочек мы тоже опросим, но с ними все сложнее. Мать бросилась на наших людей с ножом, ранила бойца, пришлось ее застрелить. Насколько я понимаю, на почве несчастья она сошла с ума. А отец он вчера умер сам. Но с ними что-то придумаем. Если не захотят здесь оставаться, заберем в интернат. Как раз основали для сирот». «Так, а что вы говорили об этом Измаиле? Он нам показался очень лояльным к власти человеком. А вот и он. Вот он, сука. Как заметил, что эти приехали, сразу сбежать пытался». Кириленко сам притащил за шиворот связанного Измаила. Рагимова ножом пырнул, сволочь, но у меня не забалуешь. Ишь, буркал и таращит, контра. Глаза горбуна пылали дикой ненавистью, при виде Алексея он презрительно сплюнул и опустил голову. «Хотите поучаствовать в допросе?» – вежливо предложил Рихтер. «Вам должно быть интересно». Алексей отказался и вышел к своим людям. «Становитесь на бивак, переночуем, а завтра поедем дальше, Костя». Костя подошел, за ним как привязанные засеменили освобожденные пленницы. «Тут такое дело», – Ликс рассказал, что случилось с родителями девочек. «Эти говорят, если они не захотят оставаться, заберут их и устроят в интернат, епта». Костик поскреб пятерней вихры. «Вот же напасть, мало маленьким страданий, теперь сиротами стали». Бердыев услышал разговор и подошел. «Нельзя им дома оставаться», – тихо заговорил он. «Заклюют, а могут и камнями побить. Порченными они уже считаются по местным обычаям. Еще будут считать, что они беду на своих родных и на весь кишлак навели. Темные люди, глупые от того, что темные, не оставляйте их. Самые лучшие, что с ними станет, с голоду умрут, а я их себе заберу», — решительно рубанул рукой Костик. «Вот так, заберу и все. Так-то я сирота, теперь за сестренок мне будут. А старшая по душе мне пришлась», — он смущенно улыбнулся, — «и я ей вроде. Но пусть пока растет. А что, найду домишко в городе, поселю, прокормлю как нить, да на ноги поставлю. Поговоришь с Бароновым и Казанцевым?» Алексей хотел его отговорить, но не стал, просто хлопнул по плечу и сказал: «Как знаешь, братка». «Поговорю, конечно, да все чем можем, поможем». Бивак поставили на окраине кишлака, смешиваться с чекистами не стали. Отсутствие жителей объяснилось тем, что их просто заперли по домам. «Чтобы не сговаривались», — объяснил Кириленко. «Народишко темный и злой, не понимает, что мы помочь пришли. Пущай посидят. Опять же, на допросы таскать удобней. И это не держи зла. Кто же знал, что ты такой геройский?» Лады, Лексе очень захотелось послать чекиста куда подальше. Все эти оправдания в стиле: «Я же не знал, что ты такой геройский», — его уже порядком достали. Осталось только навесить на себя табличку: «Я геройский», — зло думал Лёшка. «Вот же напасть, кобыла ее забери, и ничего не сделаешь со своей рожей пацанячьей, хоть бы щетина начала расти. А вот хрен мне на воротник, даже пушка толком нет». После допроса Мухаммедбека чекисты позвали Алешку присутствовать на обыске. Как оказалось, казна, большой кувшин с золотыми монетами и украшениями, была закопана в самом кишлаке, в самом бедном домишке, а присматривал за ней такой же бедняк. Золото тщательно пересчитали и описали, а потом изъяли. Претендовать на него Лешка не стал, но при этом сильно растерялся. В голову никак не лезло то, что сторож, при всей своей бедности и общей ненависти к Беку, бережно хранил его казну и даже попытался броситься на чекистов, объяснил опять Бердыев. «Можно закопать в горах, но так, надежней», — туркмен ухмыльнулся. «Сторож будет хранить и детям своим завещает хранить, и монетки не возьмет, даже если с голоду будет помирать. Такие у нас правила, всегда так было. Считается, что Бек оказал доверие, приблизил к себе, а верность в наших местах не пустой звук. Сторож лучше убьет себя, но не выдаст». Как это сказать, я в книге читал, здесь живут еще феодальным строем, совсем по-другому. Вот, вроде правильно. И просто сказать: «Ты свободен», — мало, надо много времени. Но, все равно, как только опять появятся беки и баи, все сразу вернется. В крови это. Я много читал, уже не такой темный, но когда смотрю на бека, боюсь его. Не смейся, правда, боюсь. Говорю же, в крови это. Лешка послушал туркмена, вспомнил, что примерно так и получилось в его времени, а потом выбросил сразу все мысли по этому поводу из головы. Многие раздумья, многие печали. Если много думать, воевать некогда станет. А если не воевать, что тогда делать? Со скуки и зайдешь. Начитавшись разного ВЧК, Лешка думал, что Измаилу воздастся старицей за подлость и коварство, но, судя по всему, его даже не били. И тем более не расстреляли, во всяком случае, пока не расстреляли. А ближе к вечеру чекисты взялись уже за Лексу и его людей. Допрашивали очень вежливо, но въедливо, пытались ловить на словах и аккуратно нажимать. Это немного выбило Алексея из колеи, но он прекрасно понимал, что у чекистов такая работа. Опять же, никакой вины он за собой не чувствовал. Девочки, узнав, что родители погибли, долго плакали, а потом так и заснули, прижимаясь к Костику. Костя твердо решил их забрать в Коканд, а уполномоченные возражать не стали. Алексей лежал на кошме, смотрел на небо и просто наслаждался спокойствием, и очень скучал по Гуле. А когда закрыл глаза, перед глазами сразу встал тоненький и изящный женский силуэт, весь мерцающий, словно закутанный в волшебное покрывало. «Любишь меня, Лекса Турчин?» – прошелестел едва слышный голосок. «Скажи мне, люблю», – беззвучно прошептал Лекса. Гуля звонко рассмеялась, Лёшка почувствовал на щеке её губы. «И я тебя люблю, Лекса Турчин», – тихо прошептала она. «Больше жизни люблю, и всегда буду ждать. Я твоя, всегда твоя. Без тебя я не хочу жить». Неподалеку в который раз завыл шакал, моментально выбросив Алешку в действительность. Лекса сначала обругал подлую животину, потом выматерил себя за лишнюю впечатлительность и уже по-настоящему заснул, крепко и без сновидений. А когда проснулся, твердо решил сделать Гуле предложение. К утру следующего дня отряд вернулся в расположение. «Лекса», счастливо заверещала Гуля, повиснув у него на шее. Лёшка прижал её к себе и шепнул на ухо. «Выйдешь за меня, за тебя?» Гуля пристально посмотрела на Алексея и сурово ответила. «Ещё подумаю». А потом, счастливо рассмеялась и со слезами в голосе запричитала. «Конечно, выйду, дурачок. Я как только тебя увидела, сразу решила, что выйду за тебя». Глава 21. Лучик солнца мазнул по закрытым глазам. Лёшка мгновенно проснулся, привычно мысленно помянул кобылу, хотел резко вскочить с кровати, но быстро опомнился и замер, страшась разбудить уютно устроившуюся у него на плече Гулю. С того момента, как Мухаммед Бека доставили в расположение, события понеслись диким галопом. Лекса сделал предложение Гульнаре, она его приняла, об этом прознал Баронов и ровно через 4 дня официально образовалась новая ячейка общества, Серечь, молодая семья. Свадьбу отгуляли очень скромно, но со вкусом. Присутствовало командование гарнизона, персонал лазарета, представители партийной комсомольской ячейки Коканда, да вся особая маневренная группа имени товарища Августа Бебеля. Без свадебных подарков тоже не обошлось. Подарили запас дров на зиму, немного денег, неполный чайный сервиз, да потрепанную швейную машинку Зингер с ножным приводом. Но, самое главное, партийное руководство предоставило для проживания молодой семье маленький домик. Совсем маленький, в 1,5 комнаты прихожей, но с крошечным садиком и летней кухонькой. Вернее, обыкновенной, обмазанной глиной кирпичной печечкой и столом с лавками под навесом. Лёшка дико испугался той скорости, с которой он пошел под венец. Ничего подобного с ним в прошлой жизни не случалось, но, когда увидел свою невесту в простеньком белом платьице и венком из зимних цветов на голове, моментально забыл про все свои страхи. 6 дней после свадьбы пролетели как один миг. Алексей и Гульнара просто тонули друг в друге. Каждая проведенная минута вместе была настоящим счастьем, но сейчас из отпуска осталось всего один день. Завтра поутру предстояло явиться на службу. Вспомнив об этом, Алешка опять ругнулся, но беззлобно. Все хорошие рано или поздно заканчиваются, а воинская служба не самое худшее занятие в этой жизни. Гуля, не просыпаясь, чмокнула горячими, как огонь губами Лексу в щеку, засопела и отвернулась. Лёшка улыбнулся, воспользовался моментом и выскользнул из-под одеяла. Постоял мгновение, любуясь спящей женой, а потом накинул кожушок и пошлепал босыми ногами по глинобитному полу в прихожую. Поплескал из рукомойника в лицо ледяной водицей, вытерся рушником, вдел ноги в опорки и вышел из дома. На пороге потянулся, с наслаждением втянул в себя холодный воздух и пробормотал себе под нос. Хорошо-то как, солнечные лучики, пробиваясь сквозь листву, шустро бегали по двору, остро пахло печным дымом и зеленью, за забором кудахтали куры, гомон которых забивало недовольное фырканье ишака. У Алексея никогда не было своего личного жилья, если не считать комнаты в детском доме и казармы в военном училище. И обладание вот этим домишком приносило странноватое удовлетворение, на грани с наслаждением. Етить. Лёшка быстро опомнился и метнулся разжигать затухшую за ночь печку, потом брякнул на нее чайник и присел на лавочку. Но почти сразу в калитку кто-то отчаянно забарабанил и приглушенно заголосил. «Турчин, Турчин, вот же напасть, да просыпайся же, велено немедля тебе явиться. Турчин, какой сраный кобыл орешь?» Лекса резко распахнул калитку. «Епта!» Молоденький парнишка с красной повязкой на рукаве гимнастерки испуганно отшатнулся, но сразу же быстро затараторил. «Фу, черт, перепугал, требую тебя, немедля». «Так и сказано, пусть летит галопом в гарнизон, вызывает начальство, значится, в штаб приказано явиться». «Понял, ну, я пошел, скажи, немедля буду». Алексей закрыл калитку и с чувством ругнулся. «Как не понос, так золотуха, чтоб вас приподняло и шлепнуло, Целый день отпуска кобыли под хвост, а Зизим тихо прошелестело сзади, а потом Лексу крепко обняли. «Зачем ругаешься? На кого ругаешься, ежик?» Алексей подхватил Гулю на руки и понес ее в дом. «Простудишься ведь, дурында? Сам ты дурындас!» Гульнара хихикнула, а потом дурашливо пропела. «Как скажешь, о, мой достопочтенный муж, слушаю и повинуюсь, о, свет моего сердца!» И строго скомандовала: «В постель неси, и сам иди сюда!» Лешка виновато пожал плечами. «Вызывают в гарнизон!» Гуля сердито наморщила носик, но потом расхохоталась. «Я знала, за кого замуж выходила. Собирайся, а я тебе пока соберу завтрак». Через 10 минут Алексей уже переминался с ноги на ногу возле калитки, попутно быстро отхлебывая чай из пиалы и торопливо откусывая от лепешки. Закутанная в платок Гуля стояла рядом, смотрела на него и счастливо улыбалась. «Ну, я пошел, иди». Гуля торопливо оправила на Лешке шинель, поправила ремни и чмокнула в губы. «Иди, я скоро тоже в лазарет побегу. Когда будешь возвращаться домой, зайди за мной. Знаю, знаю, не бурчи. Когда сможешь, тогда и сможешь». Лешка поцеловал жену и вышел на улицу. Через 15 минут он уже вошел на КПП и поинтересовался у дежурного, Володьки Заяшникова из соседнего взвода. «Что случилось-то?» «Понаехала тут». Володька зло покосился на дневальных, торопливо наводивших порядок. «Сам новый командующий Туркестанским фронтом 20, Туркестанский фронт, оперативно-стратегическое объединение войск РККА во время гражданской войны и в ходе борьбы с басмачеством, был образован на территории Турква приказом РВС Туркестанской республики 23 февраля 1919 года. Лазаревич, командующий войсками Ферганской области Баранов, с ними начальник штаба Шафалович и его зам Горчаков, да из РВС, да еще с десяток человек, и партийных начальников еще больше. Быстрее перечислить, кто не приехал. Эти-то мне ни слова не сказали, Лазаревич даже за руку поздоровался, но потом нас Чернов зачем-то так отодрал, что всю жизнь помнить буду. Говорят, какое-то общее совещание пройдет у нас, видишь, все на ушах стоят. Одна радость, что Чернова и нашего Баронова тоже драть будут. Ведь будут же. Заяшников с надеждой посмотрел на Лешку. Будут же, вряд ли, Алексей улыбнулся. А если будут, ты этого не увидишь. Володька разочарованно скривился и потерял интерес к Лешке. Много ты знаешь, давай, не маячь перед глазами, иди куда шел. Алексей пожал плечами и потопал в штаб. В расположении происходило все то, что обычно происходит в воинской части при визите высокого начальства, без разницы когда, в начале 20 века или в 21, да хоть в 19. Занятые в гарнизонной службе метались, как угорелые, остальной личный состав словно вымер. Куда? Едва Лешка ступил на лестницу, как перед ним нарисовался Бодин и яростно замахал руками. «Куда прешься, вахлак? Сам не видишь, кто приехал, а ну пошел». Алексей шагнул вперед и пристально, в упор посмотрел на Бодю. Бодин сразу сник и примирительно забормотал: «Да тут такое, такое. Если бы ты знал, кто пожаловал». «Знаю», — отрезал Алексей. «Меня из дома в штаб вызвали срочно». «Да, да, знаю, я же сам посыльного отправлял», — быстро закивал Бодя. «Ты это иди к своим, ежели что, я пошлю за тобой. Комиссар сказал, чтобы ты всегда под рукой был, но вряд ли тебя скоро дернут. Сейчас совещание идет. Съехались со всех гарнизонов. Это надолго. Ну иди же, толкуй уже, позову». Лешка совершил четкий поворот кругом, вышел из штаба и нос к носу столкнулся с Иваном Степановичем Сидоровым, председателем партийной организации «Канибадама», с которым они вели караван в Коканд. «Ликса». Иван Степанович радостно облапил Ликсу. «Смотри, как вымахал. Я тебя со вчерашнего вечера ищу. Говорят, ты оженился на Гульке-то. Вот молодец. А я как раз с подарочком. Иди-ка сюда». Степанович отвел Лешку в сторонку, а потом достал из своего огромного портфеля обмотанную ремнями большую и длинную кобуру из черной кожи. «Вот». Он открыл кобуру и показал пистолет. «Германский, мать его ити, с родной кобурой и ремнем. Токмо бляху ременную сменишь, негоже германскую птицу таскать на себе. Видал, можно кобуру к рукоятке пристегнуть. Знаешь, сколько искали. Я лично у одного черта с боем выдрал. Ишь, куркуль, с табличкой и подписью, чин по чину. Вот от партийной организации «Канибадама» за проявленное мужество и доблесть, так сказать, турчину Алексею. Владей, ерой, но без патронов, нету теоных, патроны сам найдешь». Алексей взвесил на ладони почти новый Люгер М1904 морской модели. В рукоятку была аккуратно врезана бронзовая табличка с надписью, сделанной витиеватым шрифтом, почему-то еще с ятями. «Турчину АЛКСЮ» от партийной организации «Канибадама» за проявленное мужество и доблесть. К кобуре был приклепан деревянный подклад, так что она могла, точно так же, как кобура к Лишкиному Браунингу, служить прикладом. Подарок откровенно обрадовал. Алексей очень любил раритетное оружие. На данный момент Люгер раритетом еще не являлся, но сути это не меняло. «Спасибо, Иван Степанович. Служу трудовому народу. Эх, молодца». Сидоров еще раз обнял Лексу, а потом сунул ему сложенный лист бумаги. «Вот, держи, как положено, документ с печатью к пистолету прилагается. А я побежал, побежал. Сам знаешь, тут и все собрались, и мы, значится, с докладом выступим». Сидоров ушел, Алешка вернулся в казарму. «Командила!» — радостно завопил Жень. «Моя усе соскусилась. Как и твоя молодая сена, братка!» Костик обнял Лексу. «И тебя дернули, говорил же, без нас не обойдется. Так что готовьтесь. Я со своими девками к тебе в гости сегодня вечером собирался, гостинца припасли. Ан видишь, когда домой попадем-то, не иначе погонит куда-нить. Типун тебе на язык», — фыркнул Мадя. «Накаркаешь еще. Ты куда-то собираешься? Я точно нет. Погонит, погонит обязательно», — хохотнул Фрол. «А ты, командир, что скажешь? Да построит всех, толкнут речь, вот и все», — пробурчал Федот. «Сами не знаете, как бывает. Чего с нас взять? Погонит», — Лешка пожал руки остальных товарищей. «Сегодня, вряд ли, торжественного построения тоже не будет, в гарнизоне людей нет, мы выздоравливающие, дневальные, да часть чоновцев. Но Баронов может привести начальство, мы же для него на вроде новой лошади, которой похвастаться не зазорно. Так что наготове надо быть, смотрящего выставить не помешает, ну а дальше вы сами знаете, что делать. В общем, не расслабляемся. Мадя, доску вытри, да табуретки по ранжиру выставь». «А чего, Мадя, сразу?» – забурчал Модест. «Вот же судьбинушка». Потянулось ожидание, Алексей с товарищами успел пообедать, несколько раз напиться чаю и, только к вечеру, заполошно зашипел выставленный на пост Жень. «Она идет, много идет насяльника. Внимание!» Вполголоса скомандовал Лешка и стал возле школьной доски, прикрепленной к стене. Личный состав быстро расселся на табуретке перед ним. «Отряд», Алексей подпустил в голос солидности. «Сейчас будем рассматривать скрытный пеший марш по территории противника. Фролка, кобылья сиська, воротничок застегни». Итак, при продвижении малой группой по территории противника главным залогом успешного выполнения задания является скрытность. Для этого Лекса краем глаза заметил группу командиров и резко скомандовал: «Смирно». Дождался, пока группа построится, а потом четко доложил: «Особый маневренный отряд имени товарища Августа Бебеля проводит теоретические занятия. Командир отряда Турчин Алексей, невысокий, коренастый, краском в гимнастерке с малиновыми разговорами и четырьмя ромбиками на рукаве, удивленно прищурился и коротко приказал: «Продолжайте занятия, комотделение Турчин, продолжайте, а мы послушаем. Садитесь, садитесь, не обращайте на нас внимания». Лешка ругнулся про себя и продолжил. Чертил на доске схемы, сектора, направления, подробно все объяснял и задавал вопросы личному составу. Получилось полноценное, образцово-показательное занятие, хоть на кинопленку снимай и в военных заведениях показывай. Начальство внимательно слушало, а после того, как Алексей завершил доклад, один из командиров, высокий и худой усач, с отчетливо заметной еще старой выправкой, удивленно заметил: «Впечатляюще, Турчин, впечатляюще. Но, позвольте, где вы почерпнули сии знания? Насколько мне известно, ни один из существовавших и существующих уставов не регламентирует подобного рода выкладки и практики. Чем-то смахивает на тактику егерей, но различий гораздо больше. Откуда, что вы использовали как базу?» Все как один краском и уставились на Лешку. Баронов на заднем плане мертвенно побледнел. Да и у самого Алексея побежали мурашки по спине, и резко пересохло во рту. «Сами придумали», — стараясь не застучать зубами, отрапортовал он. «Кое-что из казацкого пластунского опыта передал мне мой воспитатель, остальное сами придумывали, а потом опробовали. Все воюют не первый год, опыт есть. Достаточно только правильно применить его. Я лишь все собрал в кучу». «Эй-эй-эй, упаря». Лешка почти не врал, он действительно все обсуждал с личным составом, симулируя общее участие, систематизировал и упорядочил, подсказал командир. «Не стесняйтесь, Турчин, говорите, как думаете. Умение правильно выражаться придет со временем. Ну, знаете», он слегка ошарашенно посмотрел на остальных. «Ну, знаете, я с таким в первый раз сталкиваюсь. Где вы его нашли? Это же, простите, самородок. Мальчишка ведь совсем, смотрите, как есть мальчишка. Турчин, вы, где учились?» «Три класса гимназии», — тихо ответил Ликса. Потом беспризорничал. «Просто читать люблю». Договорить не получилось, его перебил еще один командир. И с воплощением этой теории в практику не задержалось. Это же они успешно провели несколько операций по ликвидации руководителей бандформирований. Они, мы же награждать их собрались. Несколько ворчливо заметил еще один краском, низенький и тучный. «Я давно хотел полюбоваться на этих красавцев. Признаюсь, думал, что вранье, как у нас водится, слишком уж их хвалит. Ан, нет, ошибался, получается. Баронов, доложи-ка нам еще раз». Выскочил вперед Баронов и торопливо доложил весь боевой путь отряда, в том числе личные заслуги Алексея. А потом отряд, прямо в казарме, заставили показывать на практике кое-что из теории. Получилось неплохо, все остались довольными и рассыпались в похвалах. «Хоть сейчас в устав вноси, надо отправить к нему людей, перенимать опыт. Учиться надо ему, учиться, военной школы не хватает, на придуманной самодеятельности не выйдешь. Так в чем вопрос, я сам рекомендацию дам, а в этом что-то есть». Комбинация войсковых операций и точечных действий силами специально подготовленных групп может дать эффект, уже дает эффект. «Ну, Баронов, тебе и карты в руки, с такими-то кадрами, готовь операцию, но учти, все что потребуется, дадим. Петр Янович, запишите, любую поддержку». Алексей сильно насторожился, при упоминании неизвестной операции, особенно тому, что ее придумал Баронов, но резонно решил, что со временем все и так узнают, а отвертеться, в любом случае, не получится. Да и не собирался он отказываться. А потом прошел сеанс торжественного награждения. Каждый красноармеец из состава группы получил часы. Не новые часы, уже пользованные в подавляющем числе, разных марок и моделей, но все с дарственной надписью «От РВС Туркестана». А лично Алексей, помимо денежной премии в 3000 рублей и грамоты, получил второй за сегодня наградной пистолет, новенький Кольт М1911, с вычеканенной на затворе серебром дарственной надписью уже от ЦИК Туркестана, со штатной кобурой, запасным магазином, но точно так же, как и Люгер, без патронов. «Думаю, мы с тобой еще встретимся». Командующий фронтом крепко обнял Лешку. «У тебя большое будущее, красноармеец Турчин. Я лично буду следить за твоей судьбой». Лешка в это время гадал, сколько из присутствующих командиров переживет чистки в Красной армии, а еще, как вот эти обнимашки скажутся на нем самом, поэтому восприятие напутствия смазалось. Алексей знал не очень много подробностей о репрессиях в Красной армии, но все же достаточно, чтобы отнестись серьезно. Добраться домой сегодня не получилось, пришлось заночевать в казарме. А что за операцию придумал Баронов, Алексей узнал на следующий день, да и то, только к вечеру. «Приятно», — комиссар хлопнул его по плечу. «Приятно ведь, и это только начало, истинно говорю. Черт побери, я в твоем возрасте даже не думал о таком. Именной пистолет от ЦИК, меня тоже наградили, но ты младше меня в 3 раза. А теперь, запомни». Баронов резко стал серьезным. «Залезть на дерево легко, гораздо труднее удержаться на нем во время бури. Теперь с тебя будут требовать втройне, и с меня будут. Заварили мы с тобой кашу, но не ссы, прорвемся. Это я тебе говорю, а мое слово железное. А сейчас слушай меня внимательно». Глава 22. «Ты знаешь, кто такие младотурки 21, младотурки Тур? Йотентерклер, политическое и националистическое движение в Османской империи, которое, начиная с 1876 года, пыталось провести либеральные реформы, создать конституционное государственное устройство и выступало против султана Абдул-Хамида II. Нет, быстро соврал Алексей. На самом деле он помнил, что так называли одну из турецких политических партий, хотя особых подробностей не сохранилось в памяти. Ладно, позже объясню. Баронов раздраженно махнул рукой. С чего бы начать? Ага. Очень хорошо, что ты оставил Мухаммедбека в живых, хотя я понимаю твои чувства, Мухаммедка редкостный мерзавец, даже с виду. Мелкая сошка, завистлив, жаден, труслив, в полевые командиры выбился только благодаря своему богатству и родственным связям с Куршерматом. Но, при всем этом, он достаточно умен и последователен. И, самое главное, умеет правильно расставлять приоритеты. Он давно понял, что басмаческое движение обречено, поэтому твердо решил выбиться в люди при новой власти. К слову, его недавно отпустили. Комиссар внимательно посмотрел на Лексу, словно хотел проверить, как тот отреагирует. Лёшка в ответ только безразлично пожал плечами. Мол, отпустили, значит так надо. И ни капли не огорчился, Баронов хмыкнул. А как же классовая ненависть и беспощадность к врагам революции? Алексей снова не прореагировал. Комиссар с уважением кивнул. А ты умен, Лекса Турчин, давно в этом убедился. Но не суть. Так вот, благодаря мухам Митке, теперь у нас появился надежный источник в самых верхах басмаческого движения. И сразу птичка в клювике принесла информацию о будущей встрече бандитских главарей, где соберутся все более-менее влиятельные курбаши. И не только. Лёшка опять промолчал, хотя сам раздобыл именно эту информацию. А теперь перейдем к главному. Но сначала, внушительно сообщил комиссар, быстро достал из стола бутылку с мутноватым содержимым и разлил жидкость по стаканам. Ну, как говорится, за все хорошие и против всего плохого. Алексей отрицательно качнул головой и отодвинул от себя стакан. Не понял, Баронов нахмурился. Брезгуешь, что ли? Пей, говорю, я разрешаю. Не буду, подпустив в голос раздражение, буркнул Лекса. Ничего хорошего из этого не выйдет. Окосею в раз, начну орать и драться. Или чего еще похуже, есть уже опыт. Оно вам надо, Борис Борисович. Особым буйством в охмелю Алексей не отличался, но пришлось врать, так как алкоголь Лекса категорически не понимал, да и пить не собирался в любом случае. Вот как, умеешь держать себя в руках, одобряю. Баронов с пониманием еще раз кивнул. Тогда ладно, я сам. Больно уж тяжелые деньки выдались. Ух, редкостная гадость, но мозги прочищает. Он с силой поставил пустой стакан на стол. Так о чем это мы? Теперь перейдем к младотуркам, будь они неладны. А точнее, к Энверпаше. Он тоже редкостная мразь, но в отличие от Мухаммедки, далеко не трус, очень хитер, умен, кровожаден и имеет отличное военное образование. В свое время он был в Турции военным министром, но после окончания мировой войны потерял влияние и был вынужден бежать в Германию, где его нашли и привлекли на свою сторону наши товарищи. Он переехал в Москву, а потом направился в Туркменистан, по линии Национального комиссариата национальных дел, якобы для формирования национальных частей и координации совместных действий против басмачей, где турок очень ожидаемо. Баронов издевательски хмыкнул. Энверпаша предал. Как волка не корми, он всегда в лес смотрит, это очевидно. Жаль, некоторые это не понимают. Сейчас бывший эмир Бухары назначил его главнокомандующим всеми мятежными силами. Учитывая личность турка, это очень опасно для советской власти. Так вот, ориентировочно, через полтора месяца, Энверпаша будет встречаться с Куршерматом, Ибрагим Беком и многими другими видными главарями. Баронов быстро расстелил карту на столе и ткнул в нее пальцем. Вот здесь, в кишлаке Бильджуэн. Наша задача — исправить ошибку ответственных товарищей и уничтожить мерзавца, а вместе с ним остальных главарей басмачей. Задача поручена нам самим руководством Туркестанского фронта. Смекаешь, исполнять тебе и твоим людям. Поэтому я хочу услышать твои соображения по этому поводу. Алексей глянул на карту и машинально буркнул. Проще самому застрелиться. Хотя, при этом, машинально, уже начал прорабатывать операцию в голове. Приказы бывают разные. Глупые, сложные, невыполнимые, но это не значит, что их не придется выполнять. Почему застрелиться? Бурно возмутился Баронов. Нам обещали любую помощь. Любую, понимаешь? Нас поддержит целая республика. Выполнит любые твои запросы. Уже ведь получалось, получится и сейчас. Я в тебя верю. Ты понимаешь, войсковая операция ничего не даст, эти ублюдки снова ускользнут в Афганистан. А так, мы можем одним махом обезглавить басмаческое движение во всем Туркестане. Без авторитетных руководителей басмачи просто разбегутся. Представь, сколько жизней красноармейцев можно сберечь. Черт побери, совсем забыл. Баронов картинно всплеснул руками, быстро достал из стола бумажный пакет и подвинул его к Алексею. Вот, смотри, в пакете оказался кавалерийский шеврон и нарукавные знаки различия. Звездочка и маленький квадратик из алого сукна. Централизованное снабжение хромало. Бойцы ладили себе самодельные знаки различия из того, что под руки попадется, но эти были фабричного изготовления, а квадратик свидетельствовал о том, что обладатель его является комвзвода, то есть на три ступени выше, чем командир отделения, через ступени помкомвзвода и старшины. На молчаливый вопрос Баронов деловито пояснил: «Ты командовал особым маневренным сводным отрядом, так, так, сейчас твой отряд окончательно перевели в прямое подчинение Ревоенсовета и выделили в отдельное подразделение, отдельное и самостоятельное подразделение, понимаешь? Мало того, на базе отряда очень скоро планируется развернуть специальную учебную часть. Было бы логичным предположить, что командир отряда давно перерос командира отделения. Поздравляю, теперь ты комвзвода. Я лично проследил, чтобы оформили вовремя и как положено. Будь уверен, если все получится, два квадрата КМСК для тебя тоже не задержится». Лёшка неожиданно для себя вспылил: «Спасибо, Борис Борисович, но даже если бы мне присвоили командарма, взять этих сволочей не станет легче. Думал, что комиссар, по своему обычаю, разорется, но Баронов, тоже неожиданно, среагировал очень спокойно. Понимаю, Лекса, все понимаю, но ты не руби с плеча. Погляди еще и подумай, может, чего толковое в голову да и придет. Никто не заставляет тебя с твоими людьми в одиночку лезть на убой. Помогать будут все». Алексей кивнул и сосредоточился на карте. Через несколько минут Баронов не выдержал: «Ну что там, не томи, Борис Борисович», — недовольно заметил Лекса. «Я едва-едва карту научился читать, имейте терпение». Алексей интуитивно почувствовал, что его отношения с Бароновым вышли на новый уровень и теперь спокойно пользовался этим. Ну и, конечно же, активно маскировался под пацана-самоучку. «Хорошо, хорошо, смотри». Комиссар зашагал по кабинету. Алексей дождался, пока он начнет сквозь зубы материться, и только тогда заговорил: «Учитывая, сколько главарей будут присутствовать на встрече, их охранять поставит не меньше 200 всадников. Мало того, все подходы, даже дальние, будут надежно перекрыты. Но, если правильно подготовиться, да еще при некоторой доле везения, все может получиться. Повторюсь, при везении. В противном случае, операция провалится. Говори». Горячо выдохнул Баронов и открыл блокнот. Навскидку. Лекса помедлил, подбирая слова: «Только со своими людьми я не справлюсь, надо, самое малое, подготовить еще две группы. Очень важно тщательно проработать маршрут выдвижения на точке сосредоточения. На дворе зима, перевалы почти непроходимы. То есть, понадобятся надежные проводники, привыкшие к горам лошади и средства маскировки, национальная одежда в том числе, чтобы сойти при обнаружении за контрабандистов, к примеру. Дальше, понадобится аэро». Алексей запнулся, сообразив, что сморозил глупость. Полуграмотный парень никак не мог знать, что такое аэрофотосъемка. «Аэро, что?» – без настороженности переспросил Баронов. «Аэроплан понадобится», – быстро поправился Алексей. «Ну, чтобы с аэроплана сфотографировали кишлак и подходы к нему. Посадить на место второго военлета человека с фотоаппаратом. Эти, что нас возили, говорили, что так можно. По фото мы подробно изучим местность. Это сравнительно просто», — энергично заявил комиссар. «Насколько мне известно, у военлетов есть специальный аппарат. Они уже летали на съемки. Как же его камера Канна, что ли? Недавно им из Москвы передали пленку. Это хорошо, но мало. Перед атакой потребуется бомбардировка с воздуха. Мы сигнальными ракетами сориентируем на цель. Чем закидывать басмачей?» – деловито поинтересовался Баронов. «Гранатами? Специальные бомбы вряд ли найдутся». «Нет», – Лекса мотнул головой. «Гранат мало. В ящике динамит с зажигательным шнуром, в бочке керосин или нефть. Каждый аэроплан возьмет по две таких. Бросать с определенной высоты. В аэропланах есть прибор, чтобы определять, сам видел, а перед этим практическим способом отмерить зажигательный шнур, чтобы взрывы произошли над землей. Представляете, что внизу начнется, а мы под шумок накроем уцелевших. Только вот, мирные жители, твою же мать, ну, голова». Комиссар восхищенно двинул себе кулаком по колену. «Все сделаем, жги дальше, Лекса Турчин. Мирных к черту, насколько мне известно, встреча будет проходить в старой крепости, в стороне от поселка. Дальше понадобится операция отвлечения. Надо, чтобы войска организованно пошумели на других направлениях. И да, конечно же, проработать пути отхода». Алексей говорил долго, а к концу разговора даже сам начал верить, что все получится. Если повезет, конечно. И если успеют приготовиться. В общем, если преодолеют огромное количество этих «если», фух, Баронов тяжело вздохнул и вылил в себя еще один стакан самогона. «Знаешь, что мне всегда говорил отец? Барух тьфу ты, Борис, конечно, так вот, он говорил, Борис, держись умных людей, с глупыми, ты сам станешь дураком и даже не заметишь этого, ей-ей, быть тебе командармом, Ликса, если, конечно». Комиссар тяжело посмотрел на Алексея. «Если ты тоже будешь держаться умных людей, понял, понял, ладно, давай подведем итоги. Проговори мне все этапы операции в хронологическом порядке». «В каком порядке?» Ликса опять удачно сыграл недоучку. «Хронос, по-гречески, время», Баронов поморщился. «Порой мне кажется, что ты все понимаешь, но притворяешься неучим. Но ничего, потом все поймешь. Этапы операции по времени и по порядку. Угу. Так, как можно быстрее дорабатываем план, вы выходите с ним на руководство для утверждения. После утверждения начинаем ускоренно готовиться. Ищем людей, проводников, средства, проводим разведку с воздуха, работаем с военлетами, пусть они учатся попадать бомбами в цели, тренируем личный состав. Как только появятся данные о точном времени проведения встречи, переходим к исполнению плана. Три группы, каждая своим маршрутом и со своим проводником, выдвигаются на точки ожидания. Задача, как минимум за сутки до встречи, добраться на место. В это же время, войска имитируют наступательные операции в ложных направлениях. В день встречи вылетают аэропланы, мы осветительными ракетами указываем цель, далее происходит бомбежка. После ее окончания, группы зачищают место встречи, а дальше уходит, опять каждая по своему маршруту. Все. Комиссар закончил писать и довольно заявил: «Отлично, просто и со вкусом. Ты чего такой смурной? Все получится, я знаю». Ликса пожал плечами: «Не уверен». «Почему? Группы могут не дойти вовремя или не дойти совсем», — холодно ответил Алексей. «Это не допущение, это реальность. Аэропланы могут не долететь или сбиться с маршрута по пути. В конце концов, они могут отбомбиться мимо. Любой из этих моментов ставит операцию под угрозу, и очень многое от нас не зависит. Погода, к примеру, так понятно, слишком много, как бы это сказать, переменных». «Я все понимаю», — серьезно ответил Баронов. «Но как ты говоришь своим?» Он улыбнулся. «Голова боится, руки делают, и даже это докладывают вам?» — недовольно буркнул Лешка. «И кто, если не секрет?» «Все», — спокойно ответил Баронов. «Не забивай голову лишним. Тебя они просто боготворят». «Ну что, начнем?» «Начнем», — отрезал Алексей. «Но только после того, как я спокойно отгуляю свой последний день отпуска».